преклоняюсь перед благороднейшими дамами. Сеньор Лелио, возьмите тоном ниже, мы не дамы для вас. Ваше достоинство, сеньор, огромное, огромное ваше достоинство. Чтобы быть достойными чего-нибудь, нам следовало бы иметь некоторые качества вас, украшающие, сеньор Лелио. У меня нет никаких. Никаких. Кроме того, что я поклонник красоты, почитатель грации и покорнейший ваш слуга. Вы все более и более изысканы. Не угодно ли вам? О, сеньор Лелио, эта коробочка вам не подходит. Это? Простите меня, это настоящий бригелло, дерево из Индии, пропитанное особым маслом, которое сохраняет испанский табак, свежим и влажным. О, испанский табак, попробуем. Ой-ой-ой, что это за штука? Табак последней моды, не угодно ли? Уж очень сухой. Поверьте мне, восхитительный. Какая прелесть! А сколько лет этому табаку? Весьма обязан вашей любезности. Уж очень плохо его сохраняет ваше бригелло. Не беспокойтесь, это от табаку. Хороший сеньор Беатриче заставляет чихать. Освежает. Для меня, занимающегося умственным трудом, незаменим. Вы много работаете? Круглые сутки. С вашего позволения. Рваный платок, вот так франт. Вот так прощелыга несчастный. Побывал я на ярмарке и приобрел себе отличные носовые платки. Не лишний вам был бы, запастись уж, кстати, и перчатками. Это я вам объясню. Я обрезал пальцы, чтобы удобнее было писать. Ах, вы изволите писать в белых перчатках. Да, всегда. Я люблю чистоту. Но ведь они у вас, сеньор Лелио, не белые, а грязные. А это они слегка зажелтели от рукавчиков. Вы правы, рукавчики у вас тоже вопят. Не тронь меня. Это по последней моде. Грязные-то рукавчики? Да, сеньора, да. Да будет вам известно, что теперь в Париже кружевные рукавчики нарочно окрашивают в желтый цвет, чтобы таким образом они казались всегда новыми. Необыкновенно опрятно. Это все равно, что чулки серого цвета. Однако сеньор Лелио пристально следит за модами. Отчасти не лишен хорошего вкуса. А это платье на вас тоже по моде. Да, сеньора, это Париж. А парик? Лондон. А ботинки? Англия. А Лондон, по-вашему, не в Англии? Ну, конечно, нет, сеньора. А какая же столица Англии? Лондра. А Лондон где? А, чуть ли не в Испании. Ну, разумеется, сеньора Элеонора, конечно, в Испании. Молодец, сеньор Лерри, он все знает. Да, кое-чему учился. А вы где учились? В Тоскане, где говорят правильной речью. О, вы, значит, крусканец. Да, сеньор, я из Академии Делла Круска. А скажите, сеньор Лелио, как пишется полуумный? Через ОУ или через два У? Насмехаются. Вот видите ли, сеньора, следует различать мужской род и женский. Полуумный пишется через ОУ, а полуумная через 4 У. Туда же огрызается. Многоуважаемый сеньор Крусканец, по-моему, голова у вас не напудрена, а в бальном муке. Видите ли. И не только в бальном муке, а и поджарена. Однако... Поджарена-то поджарена, но только без масла. Да при чем не тут масло? Не только без масла, а и без соли. Ну, между просто тем... Просто бы ни рыба, ни мясо, а что-то такое вяленое. Да дайте же мне сказать. Сухой-сухой, без малейшего сока. Ах ты, Господи. И сам сухой, и в кошельке у него сухо. Да позвольте же. Только есть хорошего, что один парик. Я хочу сказать... А что вы скажете о его прекрасном личике? Ради бога! Просто лопнуть от смеха! Сеньор, сеньоры! А фигура-то! А сладкие речи! Я больше не в силах! Какое выражение! Какая живость! Какая игра! Какая развязность! Черт бы вас побрал! Ушел! Этакий наглец! Назвать нас полуумными, да еще через 4 У! Пеппо! Вот и я, сеньоры. Что прикажете? Я вам скажу все в двух словах. Да. Предупреждаю вас для вашего блага, а там уж вам решать. Да. Имейте в виду, что Кокинна не дочь сеньора Тони. Да. Она незаконная и недостойна быть вашей женой. Ой, боже мой, что я слышу? Кто это вам сказал? Больше не расспрашивайте. Примите это к сведению и не губите себя. Друг мой, сеньор Беатрича, ну пойдемте посмеяться над сеньором Лелио. Ну, ради бога, добрый сеньор. Пока будет с вас. Со временем узнаете все. Ну, идемте, сеньор Беатрича. Ой, несчастный я. Уж я не знаю, где я и что со мной. Сеньор Беппо, бросьте вы ее. А если хотите непременно жениться, так я подыщу вам достойную невесту. Идемте же. Бедняжка Кекка, неужели же мне тебя бросить? Да, но если она не дочка сеньора Тони, а дочка, так не могу же я взять ее. Отец нас и в дом-то не пустит, ни меня, ни ее. Что же мне теперь делать? Ой, я и сам не знаю, люблю Кекку и помолвлен с нею, и колечко ей надел. Но репутация моя мне тоже дорога. Не знаю, как быть. Подумаю, подумаю. Подумаю, что-нибудь да будет! Что-нибудь да будет!